Глава 28. Кристина. Подъезжаю к ТикТок-дому, базирующемуся в двухэтажном белом особняке. Ворота гостеприимно открываются, пропуская меня и мою Toyota Camry в утробу. Огромный двор, поделенный на две зоны, одну прогулочную, вторую съемочную. Осоловевшим взглядом осматриваю новенький Mercedes Maybach класса S черного элитного цвета. Я онемела. Авто окружают голодные камеры, вспышки, жители дома. Снимается очередной ролик. Второй раз прифигела, когда опустила водительское стекло. Высунулась блондинистая голова главного тиктокера дома, Илюхи. «Крис, поздравь с приобретением!» С нескрываемой завистью смотрю на авто. Внутри все кипит. Я тоже хочу такую. «Поздравляю!» Еле слышно выдавливаю из себя, широко улыбаясь. «Еще не заработала?» По-доброму смеется новый знакомый. Огрызаюсь в ответ. «Пока коплю». Остановленная съемка клипа продолжается, а я перевожу взгляд на въезжающий автомобиль класса люкс. Волков собственной персоной выходит из машины. Я, как обычно, застрял и разглядываю его из-под тишка. На вид лет 35. По моим меркам староват. Порочные губы с красивой линией обескураживают, ломают все представления о мужской мужиковатости и грубых чертах. Хотя, если честно, у Ярослава губы красивее, любимее. Честно признаю себе, что мужчина с легким дорогим загаром офигенно красив. Лицо выразительное, но отталкивающее. Четкая линия скул, стильная щетина. Взгляд болотных глаз падает на меня. Тут же ощущаю неимоверную тяжесть. Продолжаю сканировать. Дорогущий костюм, на запястье $1010 в белом золоте с темным циферблатом. Короткая стрижка, темно-русые волосы. Может, я ошиблась? Дети его? Неожиданно открывается задняя дверь автомобиля, и из него вылезают двое 5-летних пацанов, выкрикивающих бравадные реплики. Близнецы Данила и Егор Волковы. Перевожу взгляд с одного на другого, затем на их отца. В принципе, похоже. Значит, я погорячилась, сообщив Ярославу неверную новость. Блин, лоханулась. Волков приближается ко мне. Надменный взгляд сползает по мне вниз к ногам. Мужчина критически оценивает. Даже не собирается здороваться. «Добрый день», — мило воркую я. Ему срать на мое хорошее воспитание. По его взгляду видно, что ему на всех пофигу, кроме его отпрысков. Как же в последнее время я устала от этих оценивающих взглядов. Из хит-парада моих мыслей выдергивает один из близнецов. Даня берет меня за руку. Его ладошка теплая, а ощущения ровно такие же, как будто взял за руку Андрей Сомов. Вот оно. До меня доходит истина. У Андрея и пацанов абсолютно одинаковая энергетика. А ведь они никогда не встречались, потому что Саша с мужем охраняли детей, как сокровища Эльдорадо. Одинаковой энергетики не может быть у разных людей, если люди не родные по крови. Если бы я могла увидеть детей рядом с Андреем, то точно бы определила отцовство. Такие вещи чуяла шестым чувством. Из раздумий вырывает голос Алекса. «Данил, Илья, идите в дом. Поиграйте с Кристиной, я скоро приду». Забытый мною оборзевший номенклатурщик падает обратно на водительское сиденье авто представительского класса Мазерати Кватропорта. Не провожая его взглядом, еще чего. Послушно отправляюсь с пацанами в дом. Нужно их покормить, поиграть, пока мама крутится вокруг других детенышей, несущих золотые яйца ей и спонсорам, вложившимся в дом. Пацаны шаловливо бегут передо мной, а я шагаю за ними, дышу им в светло-русые затылки, читаю охранную мантру от самой себя. «Крис, ты только начала жить по-человечески. У тебя хорошая работа, классные друзья, которые принимают тебя в свой новый другой мир». Не знаю зачем, но представляю надменное лицо Волкова. Как бы оно изменилось, узнаю он, что будущие футболисты унаследовали талант не от него. Может, поговорить с Сашей? Спросить в лоб? Через час диких угрызений совести настает час икс. Входит Саша. Как всегда, слишком серьезная, готовая работать и творить без остановки 24/7. За ней вваливаются 7 ее птенцов. «Значит так, встречаемся в холле через 40 минут», — командует блондинка. Голубые глаза проходятся по мне, как наждачной бумагой. «Крис, сценарий прописан на сегодняшний день?» «На 5», — неуверенно отвечаю я, тушуюсь. Не знала, что еще двое присоединятся. Синие глаза Ильи смотрят на меня немного неприязненно. «Я работаю без сценария». «Совсем?» — опешила я, заодно кидаю вопросительный взгляд на синеволосую девчонку, крутящуюся вокруг парня. «Она тоже?» Девчонка благодушно кивает. Своей самоуверенностью ребята успокаивают не только меня, но и Алексу. Едва жители дома скрылись на втором этаже, детей забрала няня, а мы с Александрой остались одни, как я решила залезть ей под кожу. «Твои пацаны такие же талантливые, как Андрюха». Нервно улыбаюсь, цепляясь пальцами себе в оголенный живот. На мне маленький черный топ, темные брюки в обтяжку с низкой посадкой, найковые кроссы. Короткую кожаную черную куртку уже скинула в прихожей. На тонкой шее женщины с блондинистым высоким хвостом тут же надувается венка. «Что?» Думает, что ослышалась. Не сводит с меня изумленных огромных глаз, обрамленных длинными ресницами. Чуть пухлые губы вздрагивают вместе с тонкими плечами. «Я...» «Замолчи, пока не поздно». Внемлю совету. Замолкаю. Горячий взгляд ледяных глаз прожигает меня насквозь. Так может смотреть лишь голодная волчица, защищающая своих детенышей. Саша считает до 10, вижу по шевелящимся губам. Я тереблю распущенные светлые волосы, падающие каскадом мне на плечи. Досчитав до 10, Саша мило улыбается. «При чем здесь Андрей? Егор с Данилом пошли в своего отца». Я прикусываю язык, понимая, что Саша не собирается распинаться передо мной. Зато Саша тут же мстит. «Ты взяла деньги у Ярослава?» «Да», — быстро отвечаю я, желая перевести тему на себя. «Сколько?» «Пока не знаю точную сумму. Обещал вложиться в дом обязательно, а вот с покупкой машины считает, что нужно повременить. Предложит свою бэху». «Какую именно?» — ухмыляется Алекса. «У него их две». Не уточняла, пытаюсь выкрутиться. «То есть он тебя провел? Я тебя предупреждала!» С придыханием шипит блондинка, наматывая круги вокруг меня. У меня голова кружится. То ли от нее, то ли от неприятного разговора. «Видела новую тачку Илюхи?» — жмет на меня начальница. «Он же заработал!» — сопротивляюсь я. Саша продолжает гнуть свою гнилую линию. «Давай вкратце обрисую сценарий твоей жизни. Если ты не заставишь давать тебе деньги сейчас, потом будет поздно. Родишь детей, будешь круглосуточно думать, где взять деньги на их обучение, воспитание. Яр будет транжирить свои кровные на левых красоток. Когда придет день, он попробует отобрать детей. Знаешь для чего? Чтобы насолить тебе. Потом ты окажешься без гроша на улице, даже не сможешь нанять стоящего адвоката». Нервно сглотнув, тихо вымолвила. «С нами такое не произойдет. Мы любим друг друга». Блондинка с прозрачными голубыми глазами громко расхохоталась. От нее исходила безумная угроза, ненависть. Не выдержав, я опустила глаза в пол. Но Саша не унималась. Кажется, она сегодня поставила себе задачу — добить меня. Приблизившись ко мне, неожиданно положила горячие руки на мои плечи. Ее гладкие руки скользили по моим голым плечам, мне казалось, что холодная рептилия заползает мне в душу. Дрожь под ребрами не унималась. Мы с Сашей почти одного роста. Ее губы напротив моих, ее руки больно сжимают мое плечо, вскрикиваю: «Ай!» «Поверь, все будет, как у нас», — шипит новая подруга и работодательница. «Думаешь, мы не любили? Я любила его так, как ты себе даже представить не можешь». Мои мысли лихорадочно мечутся и ищут лазейку для спасения. Вот она. На лестнице показывается светлая голова Ильи. Я цепляюсь взглядом за парня, моля о помощи. Он улавливает мой взгляд, улыбается краешком губ, легкой походкой идет в нашем направлении. Заметив его, Саша отпускает мое плечо. Быстро ретируется, изображая кипучую деятельность и полную незаинтересованность мною. В этот момент я делаю тот самый страшный выбор между правдой и ложью. Между любовью сегодня и безопасностью завтра. Я уже много раз думала о будущем для себя, братишки, родителей, для своих детей. Нежно провожу рукой по плоскому животу.